Глава 53. Егор. «Иначе я бы с тобой никогда». Слова Вики, брошенные ею во время нашей с ней последнего разговора, всплывают в голове вот уже десятый раз за последние сутки. «Зачем?» Пытаюсь запихнуть их обратно в глубины памяти, но они упрямо раз за разом лезут в эфир. Стоя под прохладным утренним душем, зачем-то пытаюсь воспроизвести в голове все, что мы тогда друг другу наговорили. Себя хочу оправдать. Ее? Понять мотивы? Что непонятного? Русским языком сказала, что топила со мной тоску, пока с мужем непонятки были. После его дня рождения, очевидно, произошло примирение. Собрав пальцы в кулак, упираюсь ими в стенку душевой. Дышу, наполняя легкие кислородом. Жду, когда отпустит. Тряпка ты, Егор Батькович. Получается, что так. Снова лезешь туда, где об тебя ноги вытерли. Прокручивая это дерьмо в голове, пытаюсь ухватиться за шелковую ленточку. Призрачную надежду, что все не так, как она тогда сказала. Есть ведь несостыковки. Есть. Во взгляде ее болезненном, позе, напряжении плеч, все кричало о том, как ей больно. Задержать ее тогда надо было. Нельзя было отпускать к мужу. Выхожу из душа, обтираюсь и начинаю одеваться. Дела по работе хочу пораньше закончить, чтобы к Вике снова поехать. Не договорили мы вчера. Просовываю голову в горловину черной футболки и слышу, как звонит телефон. Номер неизвестен, но чуйка вопит. Она это. «Егор, привет!» Голос тонкий, робкий, будто долго сомневалась, звонить или нет. «Привет!» «Ты говорил, что приехать хочешь?» «Я приеду!» — вылетает у меня. «Так вот, мне сейчас из поликлиники звонили, пригласили на плановую прививку Богдану». Говорит быстро, словно боится, что я трубку брошу. «И?» «Мы поедем к обеду. Вернемся не раньше 4. Я просто предупредить хотела». «На чем вы поедете?» «На моей машине». «Я вас отвезу. Это далеко?» «Да, в Ленинском районе. Егор, мы сами съездим. У тебя же наверняка дела». «Дела, да. Но работа не волк, в лес не убежит, а с Викой и ее ребенком надо сближаться. Я в течение часа подъеду, нормально будет? Не опоздаете на прививку?» «Нет». «Ну окей, собирайтесь». Сразу же отзваниваюсь Лехе, чтобы не терял меня. Беру ключи и выхожу из дома. Вика открывает сразу, заметно волнуется. Улыбаться пытается, то краснеет, то бледнеет. Меня самого коротит. Как вижу ее, земля из-под ног уходит, и сердечно-сосудистая система сбой выдает. «Сегодня же вторник, а я совсем забыла. По вторникам у них день здорового ребенка, а у нас как раз срок прививки подошел». Тараторит, как заведенная. «Подошел, значит, съездим». «Тебе правда удобно?» Скидывает на меня взгляд карих глаз, а меня словно ударной волной задевает. Даже отшатываюсь немного. «Правда», — отвечаю глухо. «Моя она, моя женщина. Ее люблю, и ребенка ее тоже полюблю». Вика скрывается в комнате и уже через полминуты появляется оттуда с пацаном. Тот при параде. В белом костюме и шапке с кроличьими ушами, что никак не вяжутся с выражением его хмурого лица. Пиздец смешно. «Что смешного?» — с улыбкой интересуется Вика. «Хм, мне кажется, ему не нравится эта шапка». «Почему? Он в ней такой милый». «Вот именно. Мужик не должен быть милым». «Вот еще. Этот костюм нам Рита подарила, и он нам нравится. Да, Богдан?» Целует его в щеку, а он тут же расплывается в улыбке. «Понимаю, братан. Я ради поцелуя твоей мамы тоже такую шапку надел бы». «Мы готовы». Удерживая ребенка одной рукой, пытается еще и сумку на плечо повесить. Забираю ношу и открываю для них дверь. Пока спускаемся по лестнице вниз, вдоволь лапаю Вику глазами. Ее формы изменились, Она немного набрала в весе, стала круглее, но меня от этого просто штырит. Не терпится исследовать ее изгибы руками, губами, языком. Хорошо, что мы спускаемся на первый этаж раньше, чем моя кровь вся стечет в трусы. «Коляску с собой берем?» — посылаю в спину. «Нет, зачем?» Выходим на улицу и для начала идем к Викиному Мерсу, чтобы забрать из него детское кресло. Пока отцепляю ремни, делаю в голове пометку купить еще одно, чтобы не перетаскивать каждый раз из одной машины в другую. Устанавливаю свою тачку и наблюдаю, как Вика укладывает туда ребенка. Смотрит на него, как на сокровище, сюсюкается, целует постоянно. Давлюсь ревностью. Паршиво, что вот так с ребенком от другого, но это с непривычки. Материнский инстинкт, он безусловный. Женщины ведь даже от насильников детей любят. У них это природой заложено. Хочу, чтобы нашего общего также любила. Грудью кормила и смотрела, как на маленькое божество. «Почему именно в той поликлинике наблюдаетесь? Есть же ближе», — спрашиваю, забивая адрес в навигатор. «Это мама настояла. Она лучшая. Там все узкие специалисты. Бассейн, массаж». «Ясно. Не любит, наверное, уколы», — спрашиваю, глядя в зеркало заднего вида на пацана. «Кто ж их любит? В прошлый раз заехал пяткой медсестре в плечо». Смеется, ласково на него глядя. «Молодец!» Встречаемся в зеркале взглядами и зависаем. Меня словно в омут затягивает. В себя прихожу, когда светофор перестает пищать пешеходам. «Вика, ты обещала подумать?» Напоминаю, чтобы знала, я от своего не отступлюсь. «Я подумала. Только, пожалуйста, давай об этом позже поговорим». «Сегодня?» «Сегодня», — кивает, кусая нижнюю губу. «Меня устраивает. Надеюсь, ответ будет положительным, иначе она бы не согласилась, чтобы я их сейчас в поликлинику вез. Приезжаем вовремя, но Вика, глянув на часы, все равно начинает торопиться. «Там в прививочной всегда такие очереди». Я снова забираю у нее сумку и жду, когда она вынет ребенка из кресла. Он, похоже, успел задремать, а теперь разбуженный недовольно оглядывается по сторонам. «У тебя спина не болит таскать его на руках?» «Бывает иногда, но я уже привыкла». «Давай я понесу», — предлагаю, а сам тут же пугаюсь. «Я таких маленьких сроду в руки не брал, даже как правильно держать их не знаю». «Я... давай попозже». Пожав плечами, иду за ними следом, а Вика, обернувшись, недоуменно на меня смотрит. «Ты тоже пойдешь? Можешь подождать нас в машине?» «Мне не сложно». Киса розовеет. «Вижу, приятно ей. Значит, я на верном пути». Заходим в поликлинику, а там пиздец. Целый муравейник из детей и мамашек. Носятся под ногами, визжат, орут. Кто-то, видимо, после прививки громко рыдает. «Ёб твою мать!» Я тут же глохну, а Вика, чувствуя себя здесь, как рыба в воде, с ребенком на руках, ловко продираясь сквозь толпу, идет к нужному кабинету и занимает очередь. Благо, перед нами всего трое. Но это я рано радуюсь, потому что очередь двигается невыносимо медленно. Оказывается, сначала детенку меряют температуру, потом раздевают, отвлекают игрушками, колют, а затем ревущего еще дольше одевают. Охренеть, квест! Наконец подходит наша очередь. Вика заходит в кабинет, а я с белой детской сумкой сиротливо стою под дверью. Жду, когда Богдан заорет. Орет. «Какой он у вас горластый!» — усмехается мамашка в очереди. «Он у нас такой!» — поддакиваю я. Выходит через 10 минут. Пацан уже успокоился, но ресницы еще мокрые от слез. «Пришлось его Тити успокаивать!» — шепчет тихо Вика, но, видно, опомнившись, густо краснеет. «Сука, Как я хочу на его место. Я бы каждый день на прививки ездил. Егор, слушай, мне карту надо педиатру занести. Поддержишь Богдана? Говорит Вика с сомнением, глядя на ребенка. Да не вопрос. Волнительно, конечно, но переживу. Когда-то же надо начинать. Вытягиваю руки, а она аккуратно его на них перекладывает. Вот так. Устраивает Богдана на сгибе моего локтя. Потом как-то странно смотрит на нас поочередно, часто моргает, несмело улыбаясь, и уходит прежде, чем я успеваю что-то понять. Остаемся с ним вдвоем. Он смотрит на меня, грызет кулак и, кажется, реветь не собирается. Я пялюсь на него. Увесистый, теплый и мягкий, пахнет молоком. В груди тесно становится. Нравится мне вот так держать его. «Господи, Дэн!» Вдруг совсем рядом звучит голос Эльки. «Я же говорила, что те грибы в пицце были не свежими. У меня начались галлюцинации!» Поворачиваю голову и вижу Тюменцевых. Всем мать их семейством. Элька, Дэн и два их близнеца. Одного отец на руках держит, второй пытается от матери за моими ногами спрятаться. «Егор, ты настоящий?» Пялится на меня ошарашенно. Я вдруг представляю, как выгляжу со стороны, и сам едва не ржу. «Настоящий!» «Что, и ребенок тоже?» Подходит ближе и бесцеремонно начинает разглядывать Богдана. Лыбится ему, он ей в ответ. «Матерь Божья, один в один!» Горло неожиданно перехватывает. «Зачем она так? Из вежливости?» «Дэн, ну ты посмотри, как похож! Даже улыбается так же!» Тюменцев согласно кивает. Я опускаю взгляд на Богдана. Смотрю, жадно выискивая знакомые черты. Сердце разгоняется под 200. Звон в ушах. «А что если...» «Может ли такое быть? Чтобы мой? Может, она сама не знает?» «Здравствуйте!» Голос Вики, затем чувствую ее запах. Выныриваю на поверхность. «Привет!» — бодро отвечает соболенок. «Я Эля!» Вика, не понимая, что происходит, представляется. Забирает из моих окаменевших рук ребенка. «Мы знакомые, Егора!» Отвечает она на невысказанный вопрос. И, если честно, слегка в шоке. Никто не знал, что у него ребенок, да еще полная его копия.